Глава 13. Лена. Утро следующего дня. «Я не хочу туда ехать!» Скрестив руки на груди, пробормотала я, хотя уже сидела в машине на соседнем сидении с Клаусом. Особенно после вчерашнего. «Это всего лишь формальность!» Он потянулся ко мне через коробку передач и успокаивающе погладил по руке. «Ты должна присутствовать в момент вскрытия конвертов с результатами ДНК-анализа. Это не займет много времени». Я фыркнула и отвернула голову к окну. В гробу теперь я видела родство с этой бабулей. Чем дольше я находилась в этой стране, тем больше понимала, что кроме Клауса меня здесь вообще ничего не держит. Он так трогательно ухаживал за мной, обещал чуть ли не звезды с неба достать, и даже собирался сегодня поехать к родителям и объясниться с ними насчет дурацкого пари, баронства и наследства. Причем пообещал это сделать в момент, когда я буду сидеть с бабулей у нее в гостиной и вскрывать конверт с анализами. Чтобы процесс расставления точек над «и» с его родителями прошел до того, как мое имя официально включат в завещание. На словах звучало почти рыцарским поступком, а на деле я прекрасно понимала. Останься я в России, не будь у Клауса задание привести меня в Германию, он бы никогда на меня даже не взглянул. Никогда! Ровно без 15:10 его машина остановилась напротив дома фрау. Клаус проводил меня до порога, весьма заботливо и сдержанно поцеловал в губы, пообещав, что сразу после разговора с родителями вернется за мной. Он тепло пожелал мне удачи и с улыбкой посоветовал не пить молока в доме бабули. «Думаю, в этот раз фрау Хильда будет продуманнее, и если решит инсценировать попытку убийства, то возьмет нож и ляжет в лужу томатного сока». Криво отшутилась и простилась с немцем. А через 10 минут я уже сидела в гостиной напротив улыбающейся бабули и выслушивала ее грандиозные планы на мою жизнь. «Ты можешь сколько угодно обижаться на меня», — философски начала почтенная немка. «Но в тебе пока говорит твой юношеский максимализм. Через 10 лет ты обязательно поймешь меня и оценишь с благодарностью то, что я для тебя сделала. Твой брак с Клаусом — самая выгодная сделка, которую ты только можешь себе представить. Красив, умен, богат. И ты не хуже. Я уже жду не дождусь, когда возьму на руки вашего первенца, своего внука». Мои пальцы впились в подлокотники, и чем дольше слушала, тем больше не понимала, что вообще тут делаю. Интересно, если я откажусь от наследства, меня сразу подвергнут анафеме или все же кинутся в ножки, о которой сейчас стерлось лысое чудовище по кличке Мими, и даже начнут уговаривать, чтобы взяла деньги. А бабуля продолжала. «Милая Хелен, моя единственная просьба к тебе, не бери после свадьбы фамилию мужа. Не в обиду Клаусу, но Сайн Витгенштайн звучит просто чудовищно. Я бы хотела, чтобы ты носила имя моего рода, Лихтенштайн. Это вполне можно устроить, сменив твою русскую фамилию». «Все, с меня хватит». Я рывком поднялась с кресла, набрала полные легкие воздуха, чтобы высказаться. Но в этот момент в гостиную вошел Гектор с незнакомым мужчиной. «Курьер!» — гордо огласил дворецкий на манер Берримора из фильма про Шерлока Холмса. Фрау Хильда возрадовалась пришедшему, потом расписалась в каких-то бумагах и, получив заветный конверт формата А4, трепетно прижала его к груди как величайшую ценность. «Ровно 10:00!» торжественно объявила она, когда мы вновь остались одни. «Момент истины, деточка! Сейчас ты станешь одной из самых богатых невест Кёльна!» Я просверлила взглядом письмо в ее руках, словно могла воспламенить, и устало осела обратно в кресло. Наверное, не такие эмоции должны быть у той, кто вот-вот станет почти миллионершей. Бабуля потянулась за канцелярским ножом, Ловко вскрыла письмо, вытащила несколько листков бумаги, поправила пенсне на переносице и с затаённым дыханием вчитывалась строки. На несколько мгновений в гостиной повисла тягостная пауза, а после с лица фрау исчезла улыбка. Она как-то судорожно перевернула лист, прочла следующий, затем следующий, и по мере приближения к концу документа становилось все бледнее и серьезнее. «Что-то не так?» — осторожно спросила я, хотя и ежику было понятно, все не так. Бабуля вскинула на меня острый взгляд. И куда только вся нежность подевалась? «Да», — протянула она скорее в пустоту, нежели мне. «Как-то неловко вышло, особенно перед Сайн-Винкштайнами. Нужно срочно им позвонить». «Да что случилось-то?» — вспылила я. «То и случилось», — фрау Хильда сфокусировалась на мне и выдала. «Ты мне не внучка, Хелен, произошла ошибка». Первую секунду я даже обрадовалась. Сама же еще несколько часов назад жалела, что Господь послал мне таких родственничков, как бабуля. А потом до меня начало медленно доходить. «Как не внучка?» — прозаикалась я. «Но мы ведь с вами даже внешне похожи». «Совпадение. Мало ли похожих людей на свете», — припечатала бабуля. «Результаты анализа отрицательные, так что ты не получишь моих денег. По всей видимости, я не ошибалась в нравственности твоей матери. Весьма сожалею, но тебе придется покинуть мой дом и вернуться в Россию». Сказано было таким тоном, что сразу понятно. Меня выгоняли, как шавку подзаборную. Я схватила бумаги с анализами со стола и вчиталась в мудреные строки на немецком. Особо мудреные термины я не понимала, но все же смысл был ясен. Несколько лабораторий и методов анализа утверждали, что я и фрау Хильда в родстве не состоим. Также была приложена карта с данными отца, который мне и не отец вовсе. Пока читала, краем уха слышала стенание бывшей бабушки. «Как же неприятно! Гектор!» — позвала она дворецкого, а когда он явился, приказала: «Принеси мне телефон и закажи фройлен билет в Россию, она уезжает!» Тот кивнул, и спустя полминуты фрау уже набирала чей-то номер. «Доброго утра, Генриетта! Мое здоровье прекрасно! Рада, что ты спросила, дорогая. Тут произошло недоразумение. Хелен не моя внучка, так что наша договоренность отменяется. Конечно, я прекрасно понимаю твое негодование, но эта девушка...» «Да, она уже улетает в Россию. Сегодня же». «Разумеется, твоему сыну не нужна такая. Я еще раз приношу свои извинения». Фрау Хильда и дальше продолжала изливаться в сожалениях, но слушать остальное было выше моих сил. Я бросила бумаги на стол, поднялась с кресла и вышла из гостиной. Мне хотелось побыстрее покинуть этот дом, но в коридоре меня настиг Гектор и, как всегда, вежливо и безупречно сдержанно сообщил: «Фройлен Хелен, билет на ваше имя уже заказан и оплачен. Рейс через 3 часа». Я не выдержала и истерически расхохоталась. Громко так, с чувством. Еще 2 дня назад бабка была готова убить любимую кошку, лишь бы задержать меня. А сейчас проблема вылета на родину решалась за 2 минуты. Мне просто оплатили билет на ближайший рейс. Все еще хохоча, как безумная, я выскочила из дома, хлопнув дверью. Дрожащими руками полезла в крошечную сумочку из числа тех покупок, что приобрел мне Клаус в магазине. Внутри нашелся телефон, 100 евро, паспорт и дурацкий полароидный снимок из парка аттракционов. Я листала список контактов, ища там номер своего немца, который записала только вчера, после того, как поняла, что у меня до сих пор нет его телефона. А потом набирала и раз за разом слушала длинные гудки. Он ведь обещал за мной приехать. Говорил, что заберет из дома бабки после того, как закончит разговор с родителями. Или все его слова пустота, и после звонка баронессы Лихтенштейн его матери, такая, как я, действительно ему не нужна? На пятый раз трубку подняли. «Да», — раздался женский голос, который я тут же узнала. «Доброго дня, фрау Генриетта», — поздоровалась с матерью Клауса. «Я могу услышать вашего сына?» Задаваться вопросом, почему именно она подняла трубку, я не хотела. «Не можешь. Он не желает с тобой разговаривать». Меня окатило холодным ответом. «Как это?» «Все просто, деточка. Он, как и мы все, ошибся в себе. Ты можешь возвращаться в Россию». «Вы врете!» Я не желала верить этой женщине, тем более после того, как услышала ее высказывание о гиперположительной Кристине. Мама Клауса по-любому мне врала. «Дайте ему телефон, я хочу услышать его». «Мало ли, что ты хочешь!» Пафосная аристократка не стеснялась открыто хамить. «Он бы не отдал мне трубку, если бы желал иметь с тобой хоть какие-то дела. Так что делай выводы, деточка». Я не нашла, что ей ответить. Молча хватала ртом воздух, которого вдруг резко стало недостаточно. На глаза наворачивались слезы, а я делала выводы. Чертовы неутешительные выводы. Тишина в трубке затянулась, а после я фактически слышала, как фрау Генриетта провела на маникюренном пальцем по экрану смартфона Клауса, отключая звонок. Короткие гудки в трубке окончательно разрушили мои надежды. Еще несколько мгновений я осознавала произошедшее. В груди словно разрывались бомбы, губы дрожали, и хотелось выйти от бессилия, обиды и злости на саму себя. Потому что верила, дура этакая, развесила уши на сказке о звездочках с неба, открыла душу и проиграла. Я с силой швырнула старенький телефон об землю, разбивая вдребезги, а сверху еще и каблуком притоптала. «Рейска через 3 часа, говорите?» — прорычала сама себе под нос. «Вот и прекрасно! Гори в аду, Германия! Мало тебе тогда в 45-м досталось!» Я вышла за пределы поместья бывшей бабули и направилась в сторону центральных улиц, где поймала такси и приказала ехать водителю в аэропорт. Все свои вещи, которые остались в квартире Клауса, я решила оставить ему же. В конце концов, большинство из них — это его подарки, так что пусть подавится. Что же касалось моего рюкзака, несколько пар нижнего белья и любимой майки с черепушками — то я была готова оставить ему даже это, лишь бы не унижаться, прося открыть мне дверь и собрать свои пожитки. Главное, что паспорт и немного денег у меня с собой, остальное неважно. В аэропорт я приехала немного раньше необходимого и в ожидании самолета стала бестолково бродить по огромной территории. В голове царил бардак, а душу и вовсе словно кто-то вынул, оставив на ее месте черную, зияющую пустоту. «Девушка, вам нехорошо?» — спросила незнакомая пожилая женщина на чистом русском языке. И я вдруг разревелась. «Как же хотелось домой, к своим, к родным, к маме!» «Присядьте, ну что вы!» — причитала старушка, осторожно подталкивая меня к одному из многочисленных кафе. «Простите, я совсем не говорю на немецком. Прилетела вот с мужем к сыну. Да что это я? Сейчас позову кого-нибудь. Что же здесь за народ такой отмороженный весь?» «Не нужно никого!» Сквозь слезы выдавила я на родном языке. «Все хорошо. Я просто устала в Германии. Это пройдет, как только прилечу домой». «Так вы наша!» — обрадовалась старушка. «Тот у меня к вам даже сразу симпатия зародилась. Не нужно плакать. Мало ли что бывает в жизни. Главное — идти вперед. Нам ли, русским, этого не знать? Ну же, прекратите лить слезы, тем более здесь. Мы же их победили». «Кого?» — не поняла я. «Всех захватчиков этих!» — шепнула бабушка, кивая головой в сторону соседнего столика, где мирно сидела супружеская пара. Я засмеялась, чувствуя, как медленно уходит тоска. В этот момент в кафе вошел пожилой мужчина с красивыми пышными усами. В руках он держал женский редикюль, при этом жадно осматривая посетителей. Добравшись до нас, дедушка громогласно объявил: «Ну, Шурочка, где ты ходишь? Там регистрация вот-вот начнется». «Ох, Коленька!» — полошилась старушка. «Иду! А вы идете?» Она посмотрела на меня и погладила по плечу. «Нет, еще немного посижу. Несколько минут», — ответила я с какой-то щемящей печалью, глядя на пожилую пару. Они выглядели настолько трогательными и нежными друг с другом, а у меня совсем-совсем никого не осталось. «Ну, посидите, отдохните, конечно», — проворковала бабушка, отправляясь навстречу к нетерпеливо приплясывающему на месте мужу. «Только не опоздайте на самолет». Они ушли, взявшись под руки, а я продолжала смотреть им вслед и думать о том, что не случилось, но на что уже втайне надеялась. Девушка-официантка о чем-то спросила меня, но я, не слушая ее, попросила на чистом русском: «Кофе, без сахара, без молока, черный и беспросветный, как моя жизнь». Удивительно, но она меня поняла, выполнив заказ в точности. Помешивая крепкий ароматный напиток, я ухмылялась, рассматривая круги, остающиеся от ложки. Меланхолия захватила меня почти целиком, и образ Клауса никак не желал выходить из головы. Его глаза за стеклышками очков, аристократически прямой нос, красивые губы, обладающие способностью сводить с ума поцелуями. Хорошо, что разбила телефон, иначе теперь сидела бы и пялилась на экран в ожидании звонка. Или сама позвонила бы. А так все, обратного пути нет и быть не может. Но насколько же горько от этого понимания. «Как же ты мог так со мной поступить, Клаус? Столько обещаний, столько нежности, и все обман, пустые ожидания. Боже, сколько раз я смеялась над дурами, верящими в сказки! Сколько раз слышала от матери золотые слова: любить в этой жизни можно только себя, остальных нужно держать на расстоянии. И ведь я держала. Сколько лет танцевала в элитных клубах, присутствовала на тусовках богачей, ходила на свидания и отвергала любые предложения. Слишком глубоко вбила мама мысль о том, что стоит расслабиться, тут же получишь нож в спину. А с Клаусом я размякла, позволила себе забыться, поверить. «Лена!» Мягкий женский голос заставил меня вздрогнуть и поднять глаза. «Кристина!» Шокированно выдала я. «Что ты здесь делаешь?» В этот момент в моей душе начала разрастаться надежда. Неужели они приехали, чтобы отыскать меня и вернуть? Он приехал? «Я улетаю?» — заговорила девушка, присаживаясь за мой столик. «Ты не возражаешь?» «Нет», — ответила рассеянно, вдруг чувствуя, как вновь наступает состояние полного опустошения. «Она одна. Клаус не придет». «Хочешь кофе? Я не пила и уже не буду». «У меня вот-вот начнется регистрация на самолет», — покачала головой Кристина. «Я буквально на минуту увидела тебя и не смогла пройти мимо. Вы здесь с Клаусом?» Это имя. Внутри меня что-то треснуло и посыпались мелкие острые осколки. Бесшумно, но так больно. «Нет, я одна. Улетаю домой. Навсегда». Слова дались на удивление легко, даже равнодушно, хотя глаза щипало от просящихся наружу слез. «О!» — только и сказала Кристина. Затем все-таки придвинула к себе чашку и в несколько глотков выпила мой кофе. «Какой горький! Я ведь тоже! Навсегда!» Наши взгляды встретились, после чего пришло понимание. Она, так же, как и я, убегает прочь от мужчины, слишком глубоко засевшего в сердце. «Тебе что-то наговорила мать Дитриха?» — с пониманием дела спросила я. «О, нет!» — девушка засмеялась. «Поверь, эту стадию я давно прошла, 7 лет назад. Мы тогда собирались пожениться, и не сложилось в общем. Ни тогда, ни сейчас. Я вообще зря приехала. Не знаю, зачем. Понимаешь, у меня свадьба скоро. Жених — замечательный мужчина. Очень меня любит, носит на руках, пылинки сдувает. А я то и дело смотрю на него и понимаю, что хотела бы видеть рядом другого. Наглого, напористого, чересчур самоуверенного, но до одури нежного. И это неправильно. Мне хотелось понять, что не так, расставить точки над «и», поговорить по душам. Понимаешь? И что, поговорили? — улыбнулась я. Кристина слегка покраснела. Мы провели вместе несколько замечательных дней, и, знаешь, я поняла. Он не изменился и не изменится никогда. Продолжает чуть что давить на жалость, срываться по пустякам и взрывать мне мозг своими фантазиями. Теперь я готова выйти замуж за Марка. Прости, не знаю, зачем вываливаю все это на тебя. Мы ведь едва знакомы, и я представляю, что ты обо мне думаешь. Думаю, что ты делаешь все правильно, — ответила я, поднимаясь. Знаешь, лучше выйти замуж за того, кто любит и ценит тебя, чем остаться потом у разбитого корыта. Идем, мне тоже пора на регистрацию. Если опоздаю, придется задержаться в этом городе еще на какое-то время, а мне бы этого жутко не хотелось. Подожди, ну как же Клаус? Опомнилась Кристина, хватая меня за руку. О, у него все прекрасно. Он снова свободен и ищет достойную его рода кандидатуру на пост супруги. Я цинично хмыкнула. Впрочем, фрау Сайн Вингенштайн справится с поиском даже лучше сына. «Ты меня заинтриговала!» Кристина пошла рядом со мной. «Со стороны вы казались очень гармоничной парой и счастливой, что ли, хотя я и видела вас вдвоем очень недолго». «Мало ли, что там кажется!» — пожала плечами я. «Со временем все это забудется, и я буду рассказывать пережитые в Кёльне приключения с улыбкой. А пока, если честно, не очень хочется говорить об этом». Мы остановились у огромного табло и замерли. Каждая искала номер своего рейса. «Мне туда!» Кристина кивнула влево. «А мне в противоположную сторону!» Улыбнулась я. «Кто знает, может быть, еще увидимся!» «Все возможно!» Согласилась моя неожиданная собеседница и, подхватив свою сумку, махнула свободной рукой. «Ауфидерзейн, Лена!» Я только и смогла что кивнуть. В горле стоял огромный ком, а руки мелко тряслись. Пришла пора прощаться с Кёльном и возвращаться в прежнюю жизнь, полную насущных забот о себе любимой.